В это мгновение из-за соседнего столика выскочили детишки и с боевым кличем устремились к мирным птахам. Кой посмотрел на отца семейства. Он, как оказалось, был полностью погружен в газету, потом на мать. Она томным, блуждающим взглядом обводила площадь. Наконец повернулся Танжер, который сидел спиной к ним. Она продолжала. В Мадриде все готовилось в полной тайне. По прямому указанию короля был создан небольшой комитет, в который не входили лица, поддерживавшие иезуитов, и даже просто беспристрастные. Цель комитета состояла в том, чтобы собрать улики и подготовить эдикт об изгнании. Результатом тайного расследования стало официальное заключение, по которому иезуиты обвинялись в заговоре, проповеди тираноубийства, падении нравов, стяжательстве, властолюбии и незаконных деяниях в Южной Америке. Тайное расследование? Это уже звучало получше. И Кой чуть-чуть заинтересовался рассказом, продолжая следить за детишками. Хватило одного камня, чтобы молодцеватый голубь, вовсю распускавший хвост, убрался во свояси, а после второго прекратилось идиллическое склевывание крошек под столами. Воодушевленные успехом, милые детки стали расстреливать голубей со смертоносной точностью сербских снайперов. В январе 1767 года, — продолжала Танжер, — в полнейшей тайне совет Кастилии утвердил эдикт об изгнании, и с ночи 31 марта по утро 2 апреля успешно провели военную операцию. Окружили 146 иезуитских монастырей, всех иезуитов выслали в Рим, а 6 годами позже папа Климент XIV распустил орден. Она допила какао и вытерла губы. Обернулась на шум, который подняли дети и голуби, посмотрела на все с полным безразличием и снова перевела взгляд на Кое. А он в эту минуту думал, не представляю ее с детьми. Я точно знаю, как бы все ни обернулось, мне все равно не суждено состариться с ней рядом. Она будет старухой. Элегантной, худой, с обкусанными ногтями, и по-прежнему будет возиться с книгами и документами. В гордом одиночестве будет доставать из саквояжа и перебирать сувениры прожитой жизни, длинную красную перчатку, старую морскую карту, сломанный веер, ожерелье черного янтаря, кассету с записями итальянских песен 50-х годов, фотографию бывшего любовника, мою фотографию. — рискнул предположить он. — Я хочу, чтобы была моя фотография. Он оторвался от своих фантазий, поскольку она продолжала. Все, что произошло после изгнания иезуитов из владений испанской короны, нас не интересует. Для нас важен период свербного воскресения 1766 года, когда начался мятеж против Эскилачи, по ночь 31 марта 1767 года, когда был приведен в исполнение указ об изгнании иезуитов из Испании. За это время, как то было с тамплиерами в XIV веке, общество Иисуса, из уважаемого, могущественного и наводящего страх ордена, превратилось в общество изгоев и пленников. Тебе не интересно? Очень интересно. Словно уловив в его ответе иронию, она подозрительно взглянула на него. Кой смотрел на нее невозмутимо и думал, в конце концов, она все-таки расскажет мне что-нибудь действительно стоящее. Он бросил взгляд через ее плечо. Потные детишки стали победителями. В качестве трофея они прихватили несколько перьев из хвоста молодцеватого голубя, который сейчас, должно быть, летел со скоростью 180 км в час по направлению к Кейптауну. Может, царь Ирод был не так уж и не прав. Танжер снова умолкла, словно раздумывала, стоит ли говорить дальше. Она склонила голову и постукивала пальцами по стулу. Возможно, это означало нетерпение. — Тебе действительно интересно, Конечно, интересно. Непонятно почему, но ее раздражение как-то примирило его с собой. Он уселся поудобнее и изобразил глубокое внимание. Танжер, немного поколебавшись, продолжил рассказ. Когда Карл III решил создать комитет тайного расследования, во главе его он поставил Педро Пабло Абарка де Болеа, граф Аранду. Этот арагонец из Уэски был военным и дипломатом и дважды удостоился титула гранда. Он был королевским наместником в Валенсии, когда в самый разгар мятежа король призвал его в Мадрид и поставил во главе правительства, а также Совета Кастилии. Кроме того, он стал наместником короля в Новой Кастилии. Долгое время считалось, что этот умный, образованный, просвещенный человек был масоном, хотя следов его принадлежности к какой-нибудь масонской ложе найдено не было, и позднее историки перестали говорить о его масонстве. Более того, есть свидетельство, что он был человек весьма разносторонний. Видимо, именно он один из всех членов тайного комитета хорошо знал иезуитов, поскольку воспитывался у них, сохранил с ними дружеские связи, и один из его братьев был членом этого ордена. Если сравнивать его с такими ярыми противниками иезуитов, как прокурор Кампоманес и министр юстиции Рода и Хосе Моньино, позже ставшие графом Флорида Бланка, Аранду можно было считать вполне умеренным. Но при этом он принял назначение, взялся руководить тайным комитетом и осуществлять его решение. Расследование под руководством Аранды началось в Мадриде 8 июня 1766 года. Его проводили Рода и другие убежденные противники иезуитов, томисты, как тогда их называли, в отличие от друзей четвертого обета. И делалось все в такой тайне, что даже духовник короля ничего об этом не знал. «И все же», — продолжал Танжер, — «глава тайного комитета поддерживал отношения с неким выдающимся иезуитом. Это может показаться парадоксальным, но лучшим другом графа Аранды был падре Николас Эскобар, иезуит из Мусии. Их дружба к тому времени несколько охладела, однако достоверно известно, что до тех пор, пока Аранда не оставил пост наместника в Валенсии, они были ближайшими друзьями. Это подтверждают несколько писем, поскольку, хотя Аранда велел уничтожить переписку с падре Эскобаром, несколько писем все-таки сохранилось. Ты их видела? Да, их три. Они находятся в библиотеке университета в Мурсии. Под ними стоит собственноручная подпись Аранды. Мне помог получить эти копии преподаватель кафедры картографии Нестор Перона. Я ему звонил, чтобы узнать, какие поправки нужно сделать, чтобы работать с атласом Ути. «Еще одна жертва», — подумал Кой. «Нетрудно представить, какое впечатление, даже по телефону, может произвести Танжер на университетского преподавателя, ошеломляющий. Должен признать, ты глубоко копала. Тебе никогда не понять, насколько глубоко я копала. А вот это уже поинтереснее. С учебниками истории покончено. Теперь мы подобрались к частной переписке. К письмам этого самого Аранды. Может, после общеизвестных фактов про тайный комитет и несгибаемого короля она выведет, наконец, куда-нибудь свой рассказ. Николас Эскобар, — говорила Танжер, — был заметной фигурой в ордене. Входил в круги, приближенные к власти, был связан с духовной семинарией для отпрысков благородных семей. Он курсировал между Римом, Мадридом, Валенсией и Саламанкой. Лет за 20 до 1767 года он возглавлял иезуитский колледж в Саламанке, этом оплоте иезуитов, и там, в их типографии, кстати, одно из наших совпадений, был отпечатан. Она умолкла. Ждала удивления, восторгов и так далее, кое не смог сдержать улыбки. Уж слишком легкая подача, но разве можно ее разочаровать? Ну, хорошо, я согласен. Мы — команда, ты и я — команда. Это говоришь ты. Я вот верю. Урутия. Она довольно и кивнула. Вот именно. Морской атлас Урутии был напечатан в типографии иезуитского колледжа Саламанки в 1751 году под покровительством еще одного министра, маркиза Энсенады, много сделавшего для морского флота и навигационных исследований в Испании.